31. Дэн Кэмптон Герберту Уэссу. Лондон, 7 октября 1900 года. Это правда, что тебе предстоит трудная задача, но не потому, что ты борешься с условностями и расшатываешь устои иллюзий. Нет. Но от того, что ты нападаешь на абсолютное добро. Любовь никогда не пользовалась престижем установленного, и браки заключались в зависимости от выгод, обычая или страсти. Итак, ты не вводишь ничего нового, Герберт. Поклонение любви не пострадает от борьбы между сторонниками старой веры и сторонниками реформации. Мы этого не увидим. У меня есть друг, который принялся за перевод ада на английский язык, сохраняя терцины. «Словно взбираешься на Маттергорн», — сердито говорит он. «Бывают места, где я не могу ни продвинуться вперед, ни отступить. Это громадная задача». И это правда. Но для кого это важно, удастся ли ему продвинуться вперед или нет? Его книгу прочтут немногие. Перевод имеет большое значение для переводчика, а не для кого бы то ни было другого. И все же упорный труд профессора поднимает нас всех. Ибо раз выдвинута цель, и человек хочет и может взобраться на Маттергорн мысли, мы все смелее стремимся вперед. Его труд – героизм. И он облагородит собою даже того, кто не нуждается в нем и ничего не будет о нем знать. Другой мой друг погубил свою жизнь ради любви. Так, по крайней мере, говорило общество, преклоняющееся, по-твоему, перед любовью. Священник, который уже становился в Америке во главе нового сильного движения, даровитый оратор, человек гигантской силы, бросил в возрасте 40 лет свою карьеру из-за простой девушки. Девушка не строила никаких планов. Она сыграла роль в его жизни почти против своей воли. Факта ее существования было достаточно, чтобы вырвать этого титана из рук церкви. Он говорил мне, что она критиковала его с прямотой неиспорченной натуры, и что он понимал ее лучше, чем она понимала сама себя. Я думаю, что она вначале любила его, но когда все успокоилось, она не пошла к нему. Я хотел бы, чтобы все сложилось иначе, и чтобы она принесла ему в дар женское сердце. К сожалению, этого не случилось. Священник, как и профессор, герой. Оба они совершили великие подвиги. Умеющих жить, как эти люди, немного. Но от того, что есть люди, умеющие любить и творить, игра спасена. И от того, что таких людей мало, мы должны постоянно спорить с тем большинством, которое на них похоже. Отдай всего себя любви и слушай голос сердца, друзей, родных и время, богатство и сияние славы, надежды и талант – все отдай. Отдай всего себя любви. Неужели это кажется тебе жалкой философией? Герберт, а когда твоя свадьба? Дэн Кэмптон.